как мы увидим ниже, применялась папской инквизицией к ее жертвам. Преступление и наказание Джордано Бруно. 17 февраля 1600 года на Кампо ди Фьори, площади цветов в Риме, был сожжен по приказу папской инквизиции один из самых замечательных мыслителей эпохи Возрождения Джордано Филиппо Бруно. В момент казни ему едва исполнилось 52 года, из которых 8 он провел в заточении в застенках инквизиции. Джордано Бруно родился в городе Ноло, близ Неаполя, в 1548 году. В 15 лет он вступил в доминиканский орден в Неаполе, и хотя всю жизнь формально числился доминиканцем, страстно ненавидел псов господних и довольно откровенно писал об этом в своих сочинениях. Например, на вопрос одного из персонажей в произведении Бруно «Песнь Цирцеи», как можно распознать среди множества собачьих пород самую злую, да подлинно собачью, и не менее знаменитую, чем свинья, Цирцея отвечает: «Это та самая порода варваров, которая осуждает и хватает зубами то, чего не понимают. Ты их распознаешь потому, что эти жалкие псы, известные уже по своему внешнему виду, гнусным образом лают на всех незнакомых, хотя бы и добродетельных людей, а по отношению к знакомым проявляют мягкость, хотя бы то были самые последние и отъявленные мерзавцы». Рожицын, указанное сочинение, страница 62. Примечание редакции. Свое отношение к монашескому сословию в целом Бруно определил в другом своем произведении «Искусство убеждения». Кто упоминает о монахе, тот обозначает этим словом суеверие, олицетворение скупости, жадности, воплощение лицемерия и как бы сочетание всех пороков. Если хочешь выразить все это одним словом, скажи «монах». Там же примечание редакции. В то время Неаполитанское королевство было подчинено испанской короне. Однако попытки с одной стороны испанского короля, а с другой папы римского ввести постоянную инквизицию в Неаполе не увенчались успехом из-за сопротивления неаполитанцев, отстаивавших свои традиционные вольности. Неаполитанцы дали приют бежавшим из Испании иудеям и маврам. У них же нашел прибежище испанский философ Хуан Вивес, критиковавший церковь с позиции сторонников реформации. Протестантская и еще ранее вальденская ереси получили в Неаполитанском королевстве весьма широкое распространение. Однако если в Неаполе и не существовало постоянного трибунала инквизиции, папскому престолу иногда удавалось направлять туда временных инквизиторов, которые при поддержке испанских войск устраивали массовые избиения еретиков. В 1560-1561 годах папские инквизиторы устроили крестовый поход против неаполитанских вальденцев. Особенно прославился тогда своими жестокостями инквизитор Панса, пытавший и казнивший без разбору мужчин, женщин, сохранилось свидетельство современника о побоищах еретиков в городе Монтальво, учиненных по приказу папских инквизиторов. Я намерен сообщить об ужасном судилище, которому были преданы лютеране сегодня, 11 июня, на рассвете. Говоря по правде, я могу сравнить эту казнь только с убоем скота. Еретики были загнаны в дом как стадо. Палач входил, выбирал одного из них, выволакивал, набрасывал на лицо платок, бенда, как говорят здесь, вел на площадь вблизи дома, ставил на колени и перерезывал горло ножом. Затем, сорвав с него окровавленный платок, он снова шел в дом, выводил другого, которого умерщвлял точно таким же способом. Так были перерезаны все до единого, а было их 8.